Легко ли орудовать в таком положении двуручным мечом? Можно ли им хоть кого-то как-то достать в такой ситуации? Здравый смысл подсказывает, что нет. Тот факт, что тебя пытаются сожрать, что да. В общем, я сам не понял, как так получилось, но в следующий момент мой меч, оказавшийся на удивление острым, разрезал этого самого колобка, что пытался откусить мою верхнюю половину. Колобок разрезания не выдержал и лопнул, как и прошлые его сородичи, выплеснув мне в лицо литров 10 крови. Наверное, во всяком случае, мне тогда так показалось. Ее было много, очень, очень много. Кое-как выбравшись из трупа монстра, я огляделся по сторонам. Мой гид успел положить 3 бешеных футбольных мяча, но это стоило ему прокушенной ноги, да и с руки его кровь стекала бодрым ручейком. Тут не было никаких холмов, на которые можно было бы забраться и отбиваться, а потому твари, которых я считал не особо опасными, ведь быстро они и бабульку слопать не смогли, нападая на охотника одновременно сверху, снизу и по бокам, вполне грозили растащить его на сувениры в ближайшую минуту. Подобная картина и заставила меня окончательно прийти в себя, и, подбадривая собственную решимость чем-то шипяще матерным, я рванул на плотоядных колобков. Вдвоем отмахаться получилось относительно быстро и относительно легко, итого общий счет 15-0 в нашу пользу. Ну что же, по очкам мы уже выигрываем. Фух, завалив последнюю тварь, я облегченно выдохнул. Кажется, все, да уж. Фулк полез в свой мешок, откуда вытащил кусок ткани и явно вознамерился устроить себе экстренную перевязку. Спасибо, что взяли на себя матерого. Если бы не мой недогляд, вам бы не пришлось меня закрывать собой. М всегда пожалуйста, он что, подумал, что я не увернулся от того чернобыльского мутанта из-за того, что не был уверен в гражданском напарнике и прикрывал его собой. Хотя ну да, а что еще мог подумать человек не в теме? Что крутой авантюрист застыл на месте от охреневания при виде вот этой страхолюдной хтани? ТС, болезненно выпустил воздух сквозь сжатые зубы мой собеседник, аккуратно вытаскивая ткань своей одежды, что оказалось натурально вжевано в рану. А ведь мне даже через доспехи больно было, каково же ему? В общем, я не стал дожидаться, когда он закончит с перевязкой, и, выпустив ладонью ману, сформировал структуру заклинания исцеления, которое и наложил на него. «Лучше, лучше. Как вернетесь, с меня выпивка», — кивнул волк, осторожно разминая раненую ранее руку. «Действительно все зажило, я думал, так только жрецы могут, но они все в рясах да с посохами. Да и не особо-то я их и видел, признаться, только когда в городе был. Ну, как видишь, не только. Но нужно идти дальше. Что-то нет у меня желания оставаться на этом месте. Да, верно, смысла нет, этих крылобов мы перебили, а других на ближайший час пути точно нет, я бы хотел узнать, с чего он так решил, но, видимо, особенности поведения данных существ. Хорошо, тогда давай дальше, это не совсем то, что я хотел, но что уж поделать. Ну а раз, по заверениям гида, следующий час проблем ждать не стоит, можно немного отвлечься и наконец прочитать, что мне за сообщение накидала система за время боя. На первый взгляд, полотно всплывших окошек сплошняком состояло из «Вы убили низшего демона, и получен опыт». Вот только среди них затесалось и одно отличающееся. «Ваш уровень повышен». Естественно, только откопав его, я сразу поспешил вызвать окно статуса, уже гадая, сколько мне за уровень накинут здоровья, маны и тех самых очков характеристик для распределения, напротив графы которых раньше в табличке был гордый нолик, и имя, Вайтлиан, раса, высший эльф, класс, паладин, уровень, 2, здоровье, 108-110, мана, 109-110, сила, 21, ловкость, 16, живучесть, 11, восприятие, 11, магия, 11, снижение получаемого урона, 40%, доступных очков характеристик, 0. Доступных очков характеристик не было, все характеристики поднялись сами собой, не спрашивая моего мнения, как это работает, зачем вообще графа, в которой они есть, если их нет, и в чем смысл такого распределения, если от поднятия уровня все поднимается по единице, зачем это все вообще расписывать по отдельности, оставьте одну графу текущего уровня, и все, смысл показывать параметры, каждый из которых является условным и на которые ты все равно никак не можешь повлиять, просто чтобы было, поток моих внутренних вопросов уже привычно остался без ответа. Попытка откопать еще что-то в ворохе однотипных сообщений о получении опыта, мол, вдруг пропустил, тоже ничего не дала. Так я и топал вслед проводнику, мрачно закрывая сообщение и не менее мрачно смахивая с себя кровь убитых колобков. Ровно до того момента, как система вновь дала о себе знать. Внимание! В 1.1 километра от вас на северо-восток обнаружено подземелье. Класс подземелья. Е. Получено задание. Зачистка подземелья. Цель. Уничтожить сердце подземелья. Награда 1. Очки характеристик плюс 10. Награда 2. Полное восстановление. Штраф за провал. Вы будете убиты обитателями подземелья. Драматизировать не буду. Сбиться с шага меня это сообщение не заставило, хоть и всплыло практически в центре обзора. Каких-то резких эмоциональных всплесков чтения тоже не породило. Да, подозрительное совпадение появления ответа на недавние вопросы в связке с целью пути было заметным, но я уже смирился, что за мной постоянно наблюдает некая фигня, пришитая к моей душе, да и на фоне прочего данный факт был не шибко волнующим. Куда интереснее был сам фактаж событий. Задание мне выдали не в момент разговора со старостой, а лишь когда система обнаружила подземелье, но при этом система прекрасно знает, что со мной происходит, и уже доказано, что разговоры не только слушает, но и понимает их суть. Что из этого следует? Что плевать она хотела на задания местных жителей, пока сама что-то не обнаружит? Или дело тут в том, чтобы я сперва согласился, пошел и смирился с задачей, и только после этого она фиксируется как полученное задание? Или мой взгляд зацепился за строчку «класс подземелья»? Е. Значит ли эта строчка, что система может определять опасность данжа? И, к слову, что означает это «е», и как зовутся другие классы? Ну-ка, ну-ка, как там было? Описание, да, концентрируемся на описании. Е-класс, низший ранг насыщенности магической энергией, лаконично. Моя система вообще любит лаконичность, я погляжу. Ну ладно, это хорошая новость. Она ведь хорошая, да, ведь низший ранг магической насыщенности по логике вещей должен предполагать и низший ранг магических существ. Ведь так, колобки обзываются системой низшими демонами. Низшие демоны в низшем данже, звучит как нечто соразмерное и правильное. Так и должно быть, верно? В смысле, низшие, это же самые слабые, ну, из общих соображений симметрии и размерности. И если все так, то это реально хорошая новость. Вот не хочу я сталкиваться с кем-то высшим. Чисто по-человечески не хочу. А вот 10 очков характеристик, хочу. Есть мнение, что мне их надо чем больше, тем лучше. Просто для выживания. Но об этом пока лучше не думать. Нельзя делить шкуру неубитого медведя. Плохая примета. Так что вдыхаем-выдыхаем и шагаем за проводником. Километр это немного. Это почти ни о чем, а перед смертью не надышишься. Тьфу. Только бы не накаркать. Уже поднимая руку к полосочке в правом верхнем углу окошка сообщения, чтобы его свернуть, я был удостоен нового открытия. Окошко свернулось само. В смысле, мой палец двигался в нужном направлении, но мысли, по всей видимости, то самое сформированное намерение сработали быстрее, прожав кнопочку до того, как к ней добралась рука. Удивляться, однако, было нечему, это было логично. К тому же мысли у меня были несколько заняты другим, а потому особых эмоциональных откликов не последовало. Впрочем, несмотря на мои переживания, больше неожиданных и неприятных встреч у нас не случилось. Где-то через полтора часа лес внезапно кончился, открывая нам вид на что-то типа заливного луга, что через пару сотен метров переходил в холм, не слишком большой, но выпуклый. Картина открывалась мирная и пасторальная. Солнышко светит, цветочки цветут, колобки прыгают и катаются, птички, правда, не поют, потому как свалили нахрен, а кто был достаточно тупой, чтобы не свалить, был, очевидно, сожран. Разбавлял мирный пейзаж только непонятный феномен над холмом. Выглядел сей феномен как сияющее синим марево, зависшее над землей, точнее, то ли погружающееся, то ли, наоборот, выныривающее из холма. Что-то мне подсказывало, что это и есть река мои врата, которые как-то могут укореняться и прорастать. Угусь. Полагаю, начать мне нужно с колобков. Я покосился на моего сопровождающего. У него есть лук и колчан со стрелами, но, как показала практика, навоевать он может не так, чтобы много. И вот хрен его знает, может, я смогу протанчить этих кролобов или как их там, а может, они захотят схарчить лучника сначала. Да и отстрел тех польза спорная. Мелочь они еще проймут, а вот матерых тварей, уже не уверен. А охотник, мужик нормальный, так что ну нафиг лишние эксперименты. Вижу, мы на месте. Дальше я сам, а ты возвращайся в деревню. Путь я запомнил и вернусь, как закончу. Если не вернусь, я сглотнул ком в горле. Значит, буду чуть позже. Удачи, сэр Вейтлиан, кивнул мне волк. Мы будем молиться за ваш успех светлым богам. Угу, если эти молитвы будут давать бафы, я сам готов им молиться. Темным, в принципе, тоже, если у них нет пунктиков на тему массовых жертвоприношений и есть бафы. Бафов вообще много не бывает, особенно когда ты идешь в одно лицо чистить окрестности данжа, а то и сам данж. Так, ладно, что мы имеем? Имеем 4 матерых твари и штук 40 мелочевки, на которую стоит обращать внимание только в ракурсе, лишь бы под ногами не мешалось. А на моей стороне, я сам и деревья в лесу. Не фонтан, но чего уж там. Дождавшись, пока мой гид скроется за стеной деревьев, и в очередной раз подавив в себе желание тихонько свалить нафиг, я сбросил рюкзак в кустах, поднял с земли ветку поаэродинамичней, глубоко вздохнул, резко выдохнул и вышел вперед. На удивление, брошенная ветка отправилась в цель очень точно, угодив ровно в мелкого колобка из центра группы, в которую я целил. Зачем я кидался? А я что, дурак, что ли, лезть на прыгучих тварюшек на равнине? Фулк упоминал, что данные твари и в лесу неприятны, а на открытой местности и вовсе трындец, так с какого перепою я буду лезть на это самое открытое место? Мой экстравагантный способ начать знакомство не остался без ответа. Взвизгнувший при попадании колобок успешно оповестил всех своих сородичей о незваном госте, и вот мелкие уже весело прыгают ко мне целой толпой, в то время как более суровые и брутальные особи вальяжно катятся. Я уже более-менее привычно наложил на себя усиление, да и меч благословить не забыл. Лучше мана, чем здоровье. Именно с такими мыслями я встретил первого шарика-мутанта из тех, что мелкие и проворные. Клинок встретил его прямо на попытке прыгнуть мне в лицо, разделав на 2 равные половинки. Полушаг в сторону, пропуская трупик мимо себя, и, раскрутившись на инерции клинка, рубануть следующего. Теперь левую ладонь упереть в пятку и толчком отправить лезвие в другую сторону, напарывая на острие нового нападающего. А теперь вверх, перерубить 4-го и резко вправо-вниз, черкнуть по 5-му. Это было очень странно. Тело помнило ровно 6 ударов. 2 наклона вниз по сторонам головы или плечам, 2 наклонных вверх и 2 горизонтальных удара, наносимых обычно в бок. Я чувствовал их, знал, как вбитые на подкорку упражнения, которые словно проделывал сотни и тысячи раз и которые не требуют никакого участия мозга для своего исполнения. Но в бою этого было мало. Удары, рассчитанные на людей, были крайне неудобны против прытких плотоядных мячиков. Я все еще мог их исполнить, частично или полностью исполнить что-то из того, что в меня было вложено, но это было как идти по проходу между сидениями автобуса, когда тот несется по ухабам и тебе нельзя хвататься за поручни. То есть, как бы, ходить ты умеешь, в этом нет никаких проблем, ты не задумываешься о том, как шевелить ногами, как ставить стопу, как переносить центр тяжести, но ты умеешь ходить по ровной и не прыгающей поверхности, а тут все скачет, тебя мотает, каждое движение смазано, и пусть ты умудряешься не упасть, но тебя заносит на каждому шагу, и 10 метров требуют на порядок больше усилий всего организма, чем километр по обычному тротуару. Вот я себя чувствовал примерно так же, все успевается в последний момент, все успевается с каким-то диким напряжением и концентрацией всего внимания и мыслей. И вроде как все получается, но все эмоции о том, что черт же подери, когда это уже закончится. Трупы мелких колобков уже полностью покрыли пространство вокруг пятачка земли, на котором я крутился, как юла, и тут до меня добрался первый здоровяк. Как и его собрат, он попытался на меня в прямом смысле слова наехать, но в этот раз я был готов. Шаг вперед влево сочетался со взмахом клинком, и мой противник красиво развалился на 2 не совсем равные, но однозначно мертвые части. Второй его собрат начал было тормозить, но делал это недостаточно проворно, а потому тоже оказался разделен пополам. И тут бы мне продолжить в том же духе, но тупой мозг наконец-то дозрел до удивления творимой крутостью. И стоило мне об этом задуматься, как слаженная работа тела сбилась. Оставшиеся 2 здоровяков или были умнее своих коллег, или им просто так свезло, но, заметив заминку и то, как я неловко отмахиваюсь от очередного мелкого, они встали на 1 дистанцию и прыгнули. Такой подставы я от столь здоровых мясных шаров не ждал и момент прощелкал, в результате чего получил удар в лоб, пусть и сокрытый шлемом, и позорно сел на жопу, как раз под подлет второго, но тут я успел банально перекатиться, по пути еще и каким-то чудом махнув клинком, да так, что умудрился пройтись кончиком меча аккурат по глазюкам твари, визгу поднялось, вот только я упустил из виду первого, что успел не только развернуться, но и знакомо на меня наехать, и даже вцепиться в ногу. Правда, за это он поплатился уколом в район собственного лба. Поскольку колол я двуручником, пусть и вынужденно орудуя им лишь одной рукой, засранцу этого хватило. Ну а после того, как я стряхнул его с собственной конечности и поднялся на ноги, добить последнего и мелких гаденышей труда не составило. Ну в принципе, не так уж и сложно непросто, но жить можно, констатирую, читая логи на тему поднятия уровня где-то под вторую половину марафона, а также потери суммарно 15 очков жизни в окне статуса. Итак, теперь я третий левел. Жизни Иманы стало еще больше, как и силы с прочими параметрами. Исцеление же мое восстанавливает. Непонятно, сколько оно восстанавливает, мне одним кастом вернуло все потерянные очки жизни, то есть одно заклинание дает не меньше 17 единиц. Это была хорошая новость. Также к хорошим новостям можно было отнести и тот факт, что колобки вокруг холма явно кончились, по крайней мере, ко мне больше никто ниоткуда не спешил, а визжали мои недавние противники так, что их бы и за километр услышали, так что вариант со стражники не заметили, отбрасываем. Короче, цель минимум была выполнена, но квест висел, и он обещал много всякого приятного, и вот тут вставал вопрос дальнейших действий. С одной стороны, пусть я и словил пару раз по сусалам, однако справился все же не на грани сил. По ощущениям, я бы, на самом деле, мог намного лучше, в голове прям крутилось десятка-два моментов, где я мог ударить или отскочить правильнее, да и самых опасных атак тоже мог избежать, будь чуть внимательнее и спокойней, ну и зная о том, что эти здоровые мутанты способны прыгать. Таким образом, в принципе, рискнуть и все-таки взглянуть на эти самые врата и их содержимое было возможно. Коли там внутри монстры такого же формата, то я справлюсь, тем более что мана на самолечение еще есть. Если же почувствую, что враги слишком уж толсты, то отступить или сбежать вперед своего визга я всегда успею, ведь так, решение было принято, и, подняв из кустов сумку с припасами, я прочавкал по раскисшей от крови земле с места бойни дальше в сторону холма. При ближайшем рассмотрении лук оказался не слишком-то ровным, что неплохо скрывала трава, однако быстро бросилось в глаза иное, земля во многих местах была изрыта, где просто свежими ямами, а где и натуральными норами, почти в человеческий рост. И это было очень странно. Никаких бригад землекопов тут, понятное дело, быть не могло. Крестьяне что-то сооружать тоже никак не могли, да и выкопанная земля была слишком свежей для предположения о неких работах, что велись здесь до появления монстров. Из этого следовал очевидный вывод, копали именно монстры. Но зачем, какой в этом смысл? Да и как что-то шарообразное может что-либо копать? Последняя мысль была самой актуальной. Чтобы копать, нужны лапы, желательно, с когтями. Но у колобков лап нет. Значит, тут должен быть кто-то, у кого лапы есть. Ну или эти мутанты умеют рыть и без лап, черт их знает. Честно говоря, больше всего напрягали именно норы. Они как раз подходили под габариты здоровяков, и мысли о гнездах с яйцами стучались в мозг очень навязчиво. Проникнувшись этой идеей, я не поленился сунуться в парочку особенно широко разрытых, но никаких яиц, кладок лицехватов или еще какой мерзости не обнаружил. Если не считать немного крови, забрызгавшей одну из земляных стен ямы, кажется, тут кого-то просто разорвали и сожрали. Возможно, суслика, вроде бы они как раз селятся у холмов, хотя и не уверен, я слышал это где-то как-то краем уха, сейчас уже и подробности не вспомню, да и не важны они, подробности эти. В общем, несмотря на непонятки и потенциальную опасность, до сияющего марева я дошел совершенно спокойно, так никого и не встретив. Видимо, действительно кончились засранцы, и это не могло не радовать. Что же касается марева, то оно никак мне не вредило и не ощущалось, хотя я и не лез обниматься с источающей его землей. А вот по другую сторону холма мне открылось новое зрелище. Пласт земли там был просто обрезан. Выглядело это, как будто ножом половину торта отделили и унесли, оставив на тарелке только одну. И вот по срезу этой второй, прямо на ней плашмя висел этакий круглый портал, метров 4 в диаметре. Натуральный такой, магический, с завихрениями тумана и неких внутренних потоков, голубовато-синего, не слишком равномерного окраса и с редкими красными разрядами, пробегающими по поверхности. Сияющее марево над холмом как раз исходило из него. Логика подсказывала, что это и были врата, за которыми, по всей видимости, и скрывалось подземелье. И, надо сказать, эта штука внушала, особенно когда ты слез с холма и встал прямо перед ней, наблюдая за переливами энергии, или из чего она там состояла. Очень смутно я чувствовал исходящую от поверхности сине-голубого диска ману, совсем не так, как чувствовал ее внутри себя, и категорически не так, вернее, не такой, как сила света, опять же, внутри меня, но сам факт наличия рядом магической энергии мой организм ощущал. И это было очень странное и непривычное чувство, словно горячий воздух обдувает, но обдувает не кожу, а что-то глубже и не совсем даже физическое, а на каком-то эмоциональном уровне. Звучит бредово, но как лучше это описать, мыслей в голову не приходило. Тем не менее стоять и созерцать можно было долго, а день не бесконечен. Оставаться же на ночь в лесу рядом с местом обитания натуральных демонов желания у меня не было. Поэтому, в очередной раз вдохнув и выдохнув, я покрепче перехватил меч и шагнул во врата. Какого-либо ощущения перемещения я не испытал. Вот я у холма, шаг, и вот передо мной уже расстилается мрачный темный коридор, словно выдолбленный в какой-то скале. Стены, освещаемые только голубым светом портала, очень диковаты, но все-таки относительно ровные. Пол такой же, есть кочки и ямы, и если спешить, да еще и в темноте, или нос себе расквасишь, или вообще ноги переломаешь, и тем не менее это был пол, а не нечто вроде вспаханного поля с буераками. Сам коридор шел чуть под уклоном вниз и влево, уже метров через 20 теряясь в темноте, и тишина, если не считать звука моего дыхания. «Окей-ей-ей», — сказал я и, развернувшись, вышел из врат обратно. По глазам сразу же ударили солнечные лучи, а я, выдернув из связки первый факел, принялся, чертыхаясь себе под нос, пытаться зажечь его при помощи трута и огнива. Почему я не сделал это сразу, не подумал? Почему решил выйти, ведь света от врат было вполне достаточно, чтобы отчетливо различать предметы? Да потому что хрен его знает, что там может быть, в том коридоре. Вдруг на шум прибегут какие крокозябры, а я в позе зю стою и шаманю над факелом. Шаманить же приходилось, поскольку никогда раньше я не использовал огниво и знал только теорию. Бьешь одной частью этого девайса, а другую, чтобы полетели искры. Эти искры нужно направить на что-то горючее, а потом раздуть до полноценного огня. Звучит просто, но на деле у меня ушло минуты три. Оказалось, что нужно не бить, а как бы чиркать более твердой частью огнива менее твердую, словно затачивая нож. Тогда искры сыпятся веселее и в куда как большем количестве. А потом еще и факел так запалить, но это уже было проще, промасленная ткань занималась хорошо. Пусть данный КХМ, осветительный прибор, и чадил, но свет давал. Так что, взяв его в одну руку, а меч в другую, я вновь направился во врата. За время моего отсутствия внутри подземелья никаких кардинальных изменений не произошло, а потому я зашагал туда, куда меня вел коридор, и стоило только скрыться свету врат за поворотом, как я ощутил себя очень, очень неуютно. Факел, конечно, давал свет, но света того было, на десяток шагов, ну, может быть, на полтора десятка. За кругом этого света же у меня сложилось ощущение, что мрак стал еще сильнее, плотнее, тяжелее. Звук собственного сердцебиения долбил по ушам отбойным молотком, звон подкованных сапог по камню гремел набатом, а дыхание напоминало завывание ветра в руинах разрушенной крепости. Еще через три десятка шагов мне стали мерещиться какие-то совсем странные и откровенно посторонние звуки. Визги, рычание, скрежет когтей по камню. А еще постепенно круг света сокращался, отступая перед напором тьмы. Это было глупостью. Пусть я иду очень не быстро, вряд ли прошло больше пяти минут моего нахождения здесь и вряд ли факелы прогорают так споро. Тем не менее ощущение возникало именно такое. Стены давили, нервы напряжены до предела. Пусть я знал, что позади меня только врата и больше ничего, все время хотелось обернуться и удостовериться, что сзади не пристроилась какая чупакабра. Так что когда из темноты на меня с визгом покатился первый матерый мясной шар, я был почти рад его видеть. Коридор был достаточно широк для замаха, потому косой удар успешно стопорнул его порыв, нанеся рану где-то на треть туловища. Еще шаг вперед, и тварь окончательно зарублена, а за ней уже катится следующая, и достаточно отступить, чтобы новый матерый колобок сам стопорнулся от руб собрата и стал удобной мишенью для прямого удара тычком. После чего все резко кончилось, и на коридор пещеры опять опустилась тишина. Кося глазом на всплывшие сообщения о получении опыта и убийствах, я чувствовал, что как-то это было странно. Однако, подождав пару минут в напряжении, так и не дождался новых гостей. То ли те визгов не услышали, то ли еще что, но мне опять пришлось двигаться вперед и повторить точно такую же встречу спустя пару поворотов коридора. Опять два зверских колобка, опять первыми несутся из темноты, и опять с тем же результатом. Хотя, надо признать, если бы не моя физическая сила, позволяющая держать двуручник одной рукой и разрубать противника с одного удара, такие патрульные могли бы меня и сожрать. Ну или если бы я проворонил первый удар и они бы умудрились меня вдвоем протаранить и лишить подвижности. Когда я по такой же схеме встретил третью двойку, я приободрился. Это определенно было именно то, что я могу потянуть. И это было хорошо, это было замечательно, это было усыпление внимания. Да, мимолетная уверенность в себе чуть не стоила мне жизни. Когда я четвертый раз услышал знакомый визг, я сразу изготовился встречать больших и удобных для удара колобков, чьи повадки двигаться уже изучил, и на какой высоте их лучше встречать мечом. Тоже, вот только вместо них из темноты на меня выпрыгнуло три стремительных силуэта. Свет факела высветил поджарые фигуры размером где-то с хорька, может, чуть больше. Ну, в том случае, если бы хорьки болели лишаем, извалялись в помоях, подцепили бешенство и отрастили себе пасть, как у акулы. Кажется, я понял, кого местные называют загрызнями. Очень подходящее для них название. Уже в первые мгновения стычки я выяснил, что прыгают эти сволочи даже лучше мелких колобков-людоедов, а их зубы натурально оставляют отметины на веществе, чьи прочностные свойства аналогичны стали. А еще наконец-то в полной мере ощутил, что орудовать двуручником, одновременно держа факел, это очень неудобно. Одно дело, когда ты наносишь 1-2 удара по крупной мишени, и совсем другое, пытаться попасть по очень юркой зверушке, что бросается на тебя аж с трех сторон, и с каждой надо защититься. В итоге все кончилось тем, что я просто откинул меч, схватил пытающуюся прогрызть мою левую перчатку тварь второй рукой и бросил ее под ноги, где и растоптал. Вторая зверюга получила пинок по ребрам и, поскуливая, улетела куда-то в темноту. Третья умудрилась проскочить у меня между ног и, взлетев по моей спине, вцепиться в загривок, точнее, в верхнюю часть кирасы. Пришлось таранить спиной стену, поскольку латы все-таки несколько ограничивали подвижность, а тварь была слишком шустрой и верткой, чтобы пытаться стянуть ее со спины рукой. Впрочем, мозгов сообразить, что сейчас будет, у нее не хватило, потому моя спина таки соприкоснулась со стеной под звучный хруст. Далее мне оставалось только подобрать меч да добить ранее выпнутую мной зверушку. Удар латного сапога явно превратил часть ее ребер в труху и перебил позвоночник, но этот хорек-мутант продолжал ползти в мою сторону, пылая во взгляде жаждой убийства. Да, об отступлении эти ребята не слышали. Добив подранка и получив сообщение об убийстве очередного низшего демона и моем переходе на четвертый уровень, я запалил еще один факел от чудом уцелевшего горящего его собрата и сел думать. Сражаться двуручником одной рукой с такими противниками – это явно не мой уровень. Силы хватает, но вот мастерства точно нет. Рассчитывать на кинжал тоже не приходилось, хотя бы потому, что тех же огромных колобков я им хрен зарежу. Но и бросать факел на пол при каждой стычке я не могу, даже если он не погаснет от такого, света от него будет сгулькин нос, в темноте же я не то что сражаться, я передвигаться нормально не смогу. По крайней мере, рассчитывать на иное, это верный путь на корм местным обитателям. Может быть, мое зрение и стало лучше, чем в прошлой жизни, но ночного зрения я в себе пока не обнаружил, несмотря на то, что эльфам частенько такую вещь приписывают. Конечно, к темноте можно привыкнуть и начать что-то различать, даже будучи простым человеком, но это долго, да и местные монстры все равно будут видеть заведомо лучше меня. Ну что же, кажется, я утверждал, что смогу вывести заклинание светляка из уже имеющихся у меня знаний. Видимо, самое время этим заняться, без нормального света меня сожрут, не эти хорьки-мутанты, так кто еще. Изобретать что-то натурально на коленке, сидя неподалеку от смердящих трупов низших демонов, удовольствие ниже среднего, но иной альтернативы не имелось. Вернись я вновь к выходу и покинь подземелье, не уверен, что смогу найти в себе силы вновь в него войти, так что лучше здесь. И как ни странно, но получилось с магией у меня на удивление легко. Вложенная в меня школа колдовства строилась на формировании из своей маны трехмерных структур, базирующихся, в самом примитивном виде, на центральной руне основе, задающей плетению основной эффект и окруженной стабилизирующей и направляющей периферии, в самом простом виде, опять же, имеющий вид этакого контура, в которой заключена базовая руна. Однако среди моих заклинаний примитивных не было, даже исцеляющее прикосновение базировалось на связке из пяти рун, с соответствующим окружением, ну и руны основы для простого сияния мне тоже не завезли. Тем не менее слепить из доступных мне символов связку, которая породит яркий свет, труда не составило. Получилась конструкция всего на три руны, или на четыре и парочку управляющих контуров, если чуть доработать. Собственно, получилось два варианта. Первый, он же самый простой, подразумевал разовую запитку, но такой шарик света оставался на месте, висел в воздухе или на стене и ни в какую не желал сдвигаться, даже если изначально я прилеплял его к вершине шлема. А вот второй вариант требовал постоянной подпитки, как баф, зато без проблем за мной следовал, я даже мог им управлять и послать чуть вперед, например, или заставить разгореться ярче. Идеально в моем случае, и кушало оно куда как меньше бафа, одна единичка на сотворение, а поддержание, и вовсе мизер. Я чувствовал, что от меня к шарику идет тоненькая ниточка маны, но система такие затраты, видимо, затратами не считала и скручивать что-то с моего счетчика не собиралась, по крайней мере, это не было заметно на фоне остальных затрат. Таким образом, обзаведясь нормальным светом, а эффективность светлячка на голову превосходила факел, я двинулся дальше, чтобы еще дважды за ближайшие 10 минут напороться на колобков. Коридор постепенно спускался все ниже, становилось прохладнее, но вот, спустя означенные десяток минут, я вышел в пещеру. Не скажу, что она была большой или обработанной, нет, вполне себе почти дикая пещера, со все таким же неровным полом, сталактитами, сталагмитами и парой десятков каких-то коричнево-черных коротышек. Поправка, рогатых коричнево-черных коротышек в набедренных повязках, да еще и глаза у них были все теми же налитыми кровью буркалами. Плюс у них были лапы, лапы со внушительными когтями, которыми так удобно копать или вспарывать незащищенное горло. А еще я осознал один маленький минус всяких факелов и прочих светляков. Меня замечали гораздо раньше, чем кого бы то ни было мог заметить я. А когда тебя первыми замечают два десятка противников, это очень-очень хреново. Мя-я-я-иса. Дружно вопя сей боевой клич на каком-то незнакомом по звучанию, но все равно почему-то понятном мне языке, вся эта толпа бросилась на меня. Я же от неожиданности попятился обратно в коридор, и это было очень верное действие. Пусть проход был широкий, но атаковать меня можно было только с одной стороны, а не со всех разом. Вернее, ширины бы вполне хватило, чтобы обойти у стеночки и спокойно напасть сзади, но эти твари, как оказалось, были слишком тупыми и слишком сильно хотели как можно быстрее добраться до моего тела, чтобы заморачиваться не то что тактикой, хоть самой примитивной, но и такими мелочами, как здравый смысл и инстинкт самосохранения. Правда, помимо очевидных плюсов, в этом была и большая проблема, мелкие твари лезли на меня вообще без тормозов, буквально по головам друг друга, совершенно ничего не боясь, и в этом фанатизме чуть было не погребли меня под своими телами. Избежал я участи быть сбитым с ног с повисшими на ногах и руках монстрами только тем, что очень быстро стал пятиться, но и это мало помогало, потому как я мог только отступать, то есть шагом, а на меня-то откровенно неслись со всех ног, тормозясь только трупами тех, кого я успевал рубить перед собой. И, надо сказать, это реально жутко. В такой ситуации вообще не вспоминаешь о том, что, по идее, бросаться с голыми руками и такой же голой жопой на вооруженного двурой мужика в броне – такое себе решение. И хорошо, что не вспоминаешь, потому что к моим противникам эта истина ни разу не подходила. Понял я это в тот самый момент, когда один из этих коричневых гоблинов, а выглядели уродцы, если не считать рогов, как классические анимешные гоблины, носатые, кривоногие и кривозубые, при виде которых так и хочется дать определение «гнусные», смог прорваться до моего бока и от души полоснул когтями. Полетели натуральные искры, а мой левый бок почувствовал сначала болезненный укол, а потом жар, и что-то горячее и мокрое стало растекаться по коже под доспехом. царапина, неглубокая, но если бы я позволил себе вначале поверить в неуязвимость брони, то мне была бы хана. Ответ на вопрос, как он смог пробить латы, я выяснил довольно скоро. В момент удара их когти окутывались каким-то темным сиянием, и это было похоже на такое же сияние, только светлое, что окутывало мой клинок при наложении на тот чар усиления. Выяснение данного факта стоило мне еще пары царапин. Хвала системе, пусть когти твари и пробивали броню, но та все же гасила силу удара. В итоге я получал просто царапины. Вот только что будет, если эти сволочи смогут попасть еще раз по уже поврежденному участку, выяснять мне совсем не хотелось. К счастью, длина рук и оружия все-таки превзошли количество и наплевательское отношение к собственной шкуре, и под конец мясорубки в тоннеле остался один паладин и два десятка трупов, и паладин этот был теперь пятого уровня. Кажется, за монстров в данже отсыпают больше экспы, чем за их сородичей снаружи. Это хорошо, а вот то, что меня продырявили все те же низшие демоны, плохо. И если исцеляющее прикосновение решило проблемы очков здоровья и болевых ощущений, то вот пробитая броня не спешила восстанавливаться, вопреки тому, что про нее писали в описании. Видимо, на восстановление требуется какое-то время, и происходить это будет вне боя, возможно, вообще в отозванном состоянии. А еще меня напрягало, что я понял, что они верещали. Это явно был не местный язык, а что-то иное, но я его понимал, как и местных. Что из этого следует? Да хрен его знает, но тот факт, что даже низшие демоны обладают каким-никаким, но разумом, это очень хреновый факт. Разумный противник же по определению хуже обычного зверя. Хотя бы потому, что может додуматься не когтями бить, а взять в руки оружие. На миг представив, что бы произошло, атакуй меня эти два десятка тварей не в рукопашную, а, например, встреть залпом из двух десятков арбалетных болтов, что, как я помнил, вполне могли пробивать рыцарскую кирасу, я передернул плечами. Пусть не каждый арбалет на такое был способен, но, не-не-не, нафиг-нафиг. Закончив переводить дух, я уже собирался идти дальше, как мой взгляд зацепился за нечто нетипичное. Мое заклинание света хорошо все освещало, но, если приглядеться, среди трупов можно было заметить и другое свечение. Светились рога убитых мной тварей, и только я начал беспокоиться, ожидая то ли второго раунда, то ли взрыва какого-нибудь, как система соизволила меня успокоить, вывесив над ближайшим трупиком окошко с капелькой информации. Рога низшего демона. Класс. Е. Тип. Материал. Содержит в себе часть магической энергии убитого демона. Можно хранить в инвентаре, использовать в ремесле, или продать. Цена в системном магазине. 10 ОВ. ХММ, это уже интересно. Хорошей новостью было то, что системный магазин у меня, судя по всему, все-таки будет. Хотя вопросы остались. Например, что за ОВ такое? Пробуравив заинтересовавшую меня надпись взглядом, в которой уже раз вызывая в себе нужный настрой на применение намерения, но не желания, я вскоре был вознагражден более развернутым сообщением. ОВ очки воплощения позволяют системе воплотить в реальный мир различные предметы и артефакты. Окей, было до крайности любопытно, что, как и откуда предполагается воплощать, но об этом буду думать потом, сейчас нужно уже наконец дочистить этот данж. Собравшись с мыслями и закрыв окошко справку, я достал кинжал и попытался отпилить означенные рога. Не сразу, но процесс пошел, при хорошем нажиме и фиксации рога второй рукой сталь моего ножика вполне справлялась с тем, чтобы срезать кость. Но надо отметить, что работа эта была далеко не самой приятной в моей жизни. Ладно еще ходить по залитому кровью и кишками полу, но копаться в его содержимом, выискивая головы, а потом их обрезая. Если бы не все, что со мной уже случилось за прошедшие пару дней, меня бы вот точно могло замутить, но так осилил. Когда смертушка несколько раз кряду проходит рядом с тобой, чувство брезгливости вообще сильно теряет в актуальности. Инстинкт же самосохранения подсказывал, что эти самые очки воплощения мне еще ой как пригодятся, поэтому упускать даже несколько из них было большой глупостью. Минут через несколько, покончив со сбором трофеев и запихав их все в рюкзак, дабы не тратить ману на использование инвентаря, я двинулся дальше. Из пещеры выходило уже два коридора, но один из них очень быстро закончился тупиком, в котором находилась натуральная свалка. Возможно, это был склад с сокровищами убитых мной демонов, но ничего ценного для нормального человека там не имелось, Полуобглоданная туша оленя не первой свежести, какие-то камни, на мой взгляд, ничем не примечательные, ну и все. Пришлось возвращаться и исследовать второй отнорок. Пол, не иначе как разнообразия ради, начал подниматься. Так прошло еще метров 300, пока я не вышел в очередной зал, но он был разительно отличен от прошлого. Следы обработки были куда как глубже. Пол ровный, стены тоже. На них еще и какие-то странные письмена, чуть сияющие зловещим багрянцем. В дальнем конце висит в воздухе алый ромбовидный кристалл размером с голову некрупной собаки или крупной кошки, кому как удобнее измерять, а между ним и мной. Этот боевой колобок-мутант заслуживал свой титул в полной мере, хотя бы потому, что мог летать, то есть натурально парил над землей. Глаза у него тоже были во все стороны, а вот пасть только одна, зато во всю ширь туловища. И туловище-то было покрыто этакой хитиновой броней. Моя первая мысль при виде этого красавца была чем-то между Дануна. И надеюсь, у этой штуки нет лазеров из глаз, ибо назвать это чем-то кроме фэнтезийного бихолдера я не мог, разве что еще можно было провести аналогию с большим круглым демоном из игры Дэм, ну, тем, который еще из пасти огненные шары выплевывает. И ладно бы все закончилось именно на этой твари, но нет, помимо него в зале обреталась пятерка больших злых колобков, отряд коричневых гоблинов и хорьки-мутанты. И вся эта компания сейчас смотрела на меня с явным гастрономическим интересом. «Мя-я-исао, мое», — густым баском радостно сообщил бихолдер, что, как оказалось, тоже умел в разговоры. И на этом моменте вся толпа, мешая друг другу, рванула ко мне. Несколько мгновений я судорожно соображал, что делать, но, к счастью, тех ступора и паники, как в начале дня, уже не было, и мозг выдал идею довольно быстро. Прикрыв глаза, я резко вкачал в висящий надо мной светляк столько маны, сколько смог толкнуть. Заклинание развеялось, но, судя по тому, что даже сквозь закрытые веки мне было не очень приятно, а среди монстров так и вовсе вой поднялся знатный, свое дело оно сделало. Быстро сотворив новый источник света, я сам бросился на толпу, пока она не пришла в себя. Злой летающий колобок, к сожалению, рухнул где-то за толпой своих миньонов, и добраться до него быстро не получилось бы, потому я сосредоточился на уничтожении как можно большего количества демонических гоблинов, как самых опасных из представленных здесь тварей. Справиться с задачей удалось процентов на 70, потом твари проморгались, и у меня начались веселые минуты. Слишком я увлекся безнаказанной резней и слишком поздно заметил, что резня вот-вот перестанет быть таковой, в итоге сам себя отрезал от относительной безопасности тоннеля, куда можно было бы отступить и ожидать атаку лишь с одной стороны. Глупая ошибка глупого новичка, но сокрушаться по этому поводу мне было некогда. Увернуться от замаха гоблина, чуть было не запнуться об путающегося в ногах хорька и таки получить таран от колобка, в то время как летучий колобок натурально изображает пушечное ядро, зубастое, противно воняющее и голосящее пушечное ядро, и отойти, чтобы поймать его на такой атаке и встретить ударом мечом, я не мог, мне просто перегораживали путь. Очки жизни в окне статуса ползли вниз, мана ползла вниз, а нервы начинали сдавать, потому как мысль, вот тут меня и сожрут, потому как идиот полез на рожон, но паниковать было нельзя, только отбиваться. И я отбивался, крутился, как ненормальный, пинался, прыгал, бегал, махал мечом, иногда выгадывал момент, чтобы наложить на себя исцеление. И в какой-то момент демоны начали кончаться, уже давая мне реальный простор для маневра и время вздохнуть. Настроение тоже повысилось, и уже через 3 минуты я, оставшись один на один с боссом, красиво рубанул его, когда он, в очередной раз изобразив пушечное ядро, понесся на меня. Усиленный магией меч встретился с разогнанной хитиново-костяной броней крутого боевого колобка и, с приятным хрустом разрубив его плоть, сильно дернулся в моих руках. Судорожно оглядевшись по сторонам, я понял, что все, больше нигде ничего не шевелилось, не рычало и не пищало, а в череде системных сообщений значилось получение еще одного уровня. На трупе главного колобка светилась пара самых больших костяных наростов, но помечены они были уже как рога младшего демона. Я не сразу сообразил, что не так с этой фразой, но светившиеся рядом на гоблинах рога низшего демона внесли ясность. Видимо, главнюк уже поднялся на более высокую ступень эволюции относительно местных, ну или там как-то сгенерировался не суть. Переведя дух и выпив немного воды из фляги, я под колотящий в крови адреналин взялся за сбор трофеев. Не знаю, сколько я возился, но ощущение близкого конца всего этого мрака совсем не помогало успокоить нервы, скорее уж наоборот, мандраж начинал колотить посильнее, чем в начале эпопеи. Руки слега подрагивали, паранойя то и дело заставляла зыркать по сторонам на глючащиеся звуки. Еще и письмена на стенах нервировали. Но все имеет свойство заканчиваться, даже плохое. Закончилось и потрошение демонов. Ну а дальше я осторожно двинулся к висящему в воздухе алому кристаллу. Трогать эту штуку руками не хотелось, ощущалось от нее что-то в прямом смысле слова зловещее и нехорошее. Изучать, так нет у меня нужных знаний, и инструментов, и желания. Система его тоже не подсвечивала, так что моя рука с клинком поднялась вверх и сразу же обрушилась на ромбик, разбивая его на несколько кусков. Стоило этому произойти, как в подземелье что-то изменилось. Я не мог точно сформулировать, что именно, но словно воздух стал чище. Погасли зловещие письмена на стенах, тьма, что угрожающе шептала сотни голосов на границе круга света, обратилась обычной темнотой. А у меня перед глазами возникли новые системные сообщения. Сердце подземелья уничтожено. Задание «Зачистка подземелья» выполнено. Награда 1. Очки характеристик плюс 10. Награда 2. Полное восстановление. Желаете принять? Да нет. Само собой, я тут же нажал «Да», и не успел окошко еще исчезнуть, как по всей поверхности моего тела растеклось золотое сияние, вместе с которым на меня обрушилась натуральная эйфория. Усталость, боль, вялость – все оказалось мгновенно смыто волной бодрости, переполняющей каждую клеточку организма кипучей энергии, радости и легкости. Сияние продержалось всего пару мгновений, как вспыхнув изнутри, так и угаснув, словно выключенная лампочка, но я чувствовал себя так, будто давил подушку добрых 12 часов кряду, лежа при этом на чистой, мягкой кровати, на свежем воздухе, под умиротворяющее журчание воды или шелест леса. Плюс к тому одного взгляда на себя было достаточно, чтобы понять, все повреждения доспехов полностью исчезли, все кровавые пятна растворились, я весь был чистеньким и свежим, как только что из душа. Реально классное ощущение. Имя. Вайтлиан. Раса. Высший эльф. Класс. Паладин. Уровень. 6. Здоровье. 150-150. Мана. 150-150. Сила. 30 плюс 5 плюс 20. Ловкость. 20. Живучесть. 15. Восприятие. 15. Магия. 15. Снижение получаемого урона. 45%. Доступных очков характеристик. 10. Вызванное на всякий случай окно статуса подтвердило, что все траты маны тоже полностью вернулись, и это не могло не радовать, как и 10 очков характеристик, теперь доступные мне для распределения. Рядом с каждым числовым значением параметров даже появились маленькие стрелочки вверх-вниз, с затемненными вниз, явно отвечающие за это дело. Вот только пока я не был готов что-то распределять. Сперва стоило разобраться с тем, поднимаются ли характеристики обычными упражнениями, и если да, то насколько быстро. Плюс хотелось бы знать, насколько часто вообще я могу получать дополнительные очки. Есть ли какие-то задания, кроме зачистки подземелий, будут ли появляться задания на зачистку на всех подземельях, одинаковые ли будут награды, насколько часто вообще можно встретить подземелья в этом мире, и это только краткий список самых важных вопросов, что приходит на ум сразу. Без ответов же на эти вопросы определить даже саму ценность каждого очка крайне сложно. Словом, пусть пока лежат. Таким образом, слегка полюбовавшись цифрами, я закрыл окошко и переключил внимание на разбросанные по полу осколки красного кристалла. Они уже не вызывали того подсознательного отторжения, что чувствовалось всего минуту назад. Кроме того, все они были подсвечены таким же бледным светом, что и рога демонов. В том смысле, что они продолжали испускать красноватое сияние, но помимо него угадывалось и этакое беленькое, словно наложенное сверху и никак не засвечиваемое первым. Стоило же мне осторожно приблизиться к ближайшему и присесть на корточки, как над ним возникло уже привычное полупрозрачное окошко черно-красного формата с описанием. Осколок сердца подземелья. Класс. С. Тип. Материал. Высококачественный магический кристалл, служивший основой для магической структуры подземелья, содержит остаточный объем маны негативного спектра, можно использовать для создания магических вещей, хранить в инвентаре или продать. Цена в системном магазине 417 ОФ. Закончив чтение, я огляделся. После подсчета, всего осколков оказалось 8 штук, разного размера и формы, от буквально ноготка до кусочков 10 сантиметров длины. Проверка всех показала, что описание они имеют одинаковое, за исключением цены. В общей же сумме получилось, здесь была минутка последовательного сложения цифр в уме ровно 3000 ов. Нехилая разница в сравнении с рогами демонов. Даже с летающего колобка рожки стоили всего по 45 за штуку, а это вроде как был босс. Ну, такой большой, главный, что достоин описания с большой буквы и вообще самый уважаемый фраг в любом подземелье любой игры, где вообще присутствует. Значило ли это, что осколки я должен был бросить, как подозрительные? Ага, 3 раза. Аккуратненько все собрав, я не поленился убрать такой ценный трофей в инвентарь. Системного магазина я еще в глаза не видел, но вот то, что эти осколки можно и вполне нормальным скупщикам предложить, это я еще со слов старосты деревни помнил. Как и то, что стоить оно должно прилично, раз уж на целую каменную стену вокруг замка хватило. Там, конечно, и данж был явно сложнее и больше, из чего следует, что и трофеи с него имелись значительней, но тем не менее, больше, на первый взгляд, делать здесь было нечего, на второй тоже. И даже обойдя комнату по третьему кругу, я не нашел, где бы и к чему бы еще приложить руки. Ни рычагов, ни нажимных плит, ни надписи «ткни сюда», и будет тебе тайник с сокровищами от системы, ничего такого не обнаружилось. Ну а раз такое дело, то пора бы честь знать. Так сказать, погостили и будет. С данной мыслью я и покинул место бойни, слегка при этом сожалея, что сумка с трофеями и припасами была не на мне во время получения награды за задание, а то вдруг бы ее почистила. Так-то я ее специально в грязь не кидал, но все равно за время приключений пятен крови на ней образовалось в избытке. Глава 3. Путь наверх никаких сюрпризов и встреч не принес. Единственное, меня немного волновал вопрос портала, который мог схлопнуться. Это волнение порождало кучу мыслей на тему, а не окажется ли, что он телепортировал меня от холма куда-то очень далеко, куда нет других входов, а когда исчезнет, окажется, что я тут замурован. И пусть я помнил заверение Гриша, что из подземелья после уничтожения его ядра вполне себе выходит, но пару минут переживаний и паранойя мне все равно подкинуло. К счастью, тревога оказалась ложной. Портал действительно исчез, но на его месте теперь был обычный проход, где скальные стены подземелья резко сменялись пластом обычного суглинка, а через пару шагов после этого уже была поверхность. Местность тоже не удивила, оставшись тем самым лугом в окружении леса, где я не так давно проходил, да и мои следы тоже угадывались. Отойдя немного от провала под землю и хорошенько оглядевшись, заодно отметив, что солнышко хоть и перевалило за полдень, но к закату еще дело не идет, я почувствовал отходняк. Скрепы, что все это время держали мою внутреннюю пружинку в сжатом состоянии, резко отступили, и та выпрямилась, ударив по мне сильнейшим приступом истеричного смеха. Я стоял и хихикал, как последний идиот, над осознанием того, что я теперь натуральный паладин, что в данже ходит один, а от фантазии на тему хорового пения колобков, под мотивчик вида. Нам не страшен паладин, сотня нас, а он один. Вообще разобрало на конский ржач. Да, я попал в мир вещественного, трехмерного аниме, я стал эльфом, стал паладином и только что зачистил подземелье со злобными демонами, а еще у меня есть система геймера из какой-то корейской манхвы. Да, это вот именно то, что здесь уместна шутка про Бэтмена и героя, которого мы заслужили. Я же теперь тоже в какой-то степени рыцарь, и даже черный цвет в одежде есть. Сколько я так истерил, сказать сложно, часов мне в комплект одежды не завезли, но минут 10, не меньше. Успокоился, только закашлившись. Ну а после решил устроить привал и перекусить. Я заслужил право кушать. Если кто считает иначе, пусть попробует повторить мои сегодняшние подвиги. Естественно, привал я сделал подальше от мест сражения и разрытых ям, после чего отведал самого вкусного сыра с хлебом в моей жизни, и не смутила меня даже необходимость выкапывать их из-под набитых под горловину рюкзака трофейных рогов. Ну а дальше была дорога назад. Не скажу, что простая и легкая, но кое-как не заплутать у меня получилось, пусть и с некоторыми блужданиями. Тем не менее к деревне вышел я уже ближе к закату. Солнце еще не коснулось горизонта, но до этого момента оставалось не так, чтобы сильно долго. Деревня не спала и даже не отдыхала после рабочего дня на полях, который должен быть напряженным, наверное. К Крестьяне же вроде бы должны впахивать с рассвета до заката, чтобы прокормить себя и тех парней в железе, что держат землю. Нет, не знаю, как-то настолько в крестьянский быт средних веков я не вникал, а тут еще и фантазия с попаданцами. Но, как бы то ни было, народ в деревне суетился, осматривал свой частокол, где-то что-то подновлял, в воздухе витал запах свежего дерева и смолы, порой доносились звуки работы топоров. Кажется, кто-то судорожно ремонтировал свою защиту. Эх, в меня не особо верили. Впрочем, тот факт, что местные решили укрепляться, не складывая все яйца в одну корзину, говорит в их пользу. Пожалуй, я бы на их месте поступил так же, если не попытался свалить сразу же. Хотя это я рассуждаю с позиции чужака, у которого всего имущество, сумка да содержимое инвентаря, а тут у людей хозяйство, что несколько поколений поднимали. Мои размышления прервал крик с верхушки частокола. Бредущий из леса мужик в черно-алой броне был замечен и опознан. Сэр Вайтлиан, староста, руливший работами, оказался подле меня чуть ли не до того, как утих крик мальчишки, того самого, что бдил за округой с вершины забора. «Добрый вечер, Гриш», — кивнул я человека Собакину. «Вижу, вы время зря не теряете». «Да», — он чуть отвел глаза, — «давно надо было обновить, а раз уж такой повод, да». «А как прошел ваш поход, Фулкбайл, что вы перебили всех кролобов в округе и зашли в подземелье? Значит, охотник смылся не сразу или, быть может, сделал круг и наблюдал с относительно безопасного расстояния?» «Ну, в принципе, логично. Подземелье оказалось несколько проще, чем я думал. В принципе, так оно и было, если бы не ряд глупых ошибок, связанных с тем, что я никогда не участвовал в реальных боях, тем более в одно жало и против толпы монстров. Особых сложностей бы не возникло. Тот факт, что меня там минимум дважды чуть не разорвали на куски, он не то чтобы забылся, но, пока я шел от холма к деревне, успел несколько сгладиться, к тому же оба раза были следствием как раз допущенных мной ошибок, а не превосходством противника. Хотя с последним гаденышем пришлось повозиться, умение летать сделало его очень неудобным противником. Последним, он выпучил глаза, то есть как последним, ну, вы же сами просили меня зачистить подземелье и разбить его сердце. Ну, я зачистил и разбил, последний гаденыш со свитой как раз был в зале с сердцем. Я думал, что вы, ну, просто войдете туда, убьете еще несколько кролобов, что они, но летал там что, был уже кролоп-созерцатель. Мужик начал бледнеть, и небольшая армия рогатых уродцев. Я скинул вещмешок и показал содержимое старости. Пыть, тот аж присел, уже не бледнее, а серее лицом. Потом посмотрел на меня, еще раз окинув взглядом. Ясно, позвольте от лица всей нашей деревни поблагодарить вас, Вайтлиан сама, и поклонился мне в пояс. Сегодня же устроим праздник в вашу честь. Ох, не стоит себя так утруждать. Признаться, я немного притомился и предпочел бы отправиться отдыхать. Последнее, чего бы мне сейчас хотелось, это гулянки. Не то чтобы я продолжал паранойти подозревать деревенских в чем-то нехорошем, все-таки те мысли были вызваны больше реальным стрессом, чем хоть какими-то объективными причинами, но и полной веры у меня не было, а праздник, какой бы он ни был, скорее всего, будет включать в себя что-то музыкальное и алкогольное. Как правило, ни одно празднество не обходилось без этих атрибутов, в той или иной мере, в моем прошлом мире, вряд ли обойдется и в этом, данные кошка и прочие люди психологически не особо отличались от моих прошлых соотечественников, значит, и отдыхать должны примерно в том же ключе. Конечно, как пожелаете, ваша комната в моем доме по-прежнему вас ждет, а Макта или Лидия подадут ужин. Благодарю, я кивнул и, не заметив в собеседнике желания поднимать еще какие-то темы, отправился к дому старосты. На тему отдыха я не шутил. Пусть физически я был бодр и свеж, но вот морально действительно выдохся. Хотелось просто упасть лицом в подушку и ни о чем не думать, возможно, получится уснуть. А даже если и нет, вариант полежать и поразглядывать незнакомый потолок тоже вполне ничего себе так. К тому же было бы неплохо подумать и над тем, что делать дальше. Как бы странно этот мир не выглядел, шансы на то, что он, мой глюк, с каждым мгновением становится все меньше. Во всяком случае, те страх и боль от ранений, что я испытал в подземелье, были слишком натуральны для сна или какого-то бреда, хотя в последнем не уверен, но если бред ничем не отличается от реальности, то какая для меня разница, если меня тут будет кто-то жевать, проснуться я не смогу и придется прочувствовать весь процесс на себе до конца. И тут нужно было понять, что же мне делать. Вариант где-нибудь осесть и не отсвечивать был притягателен, но за плюсом относительно спокойной жизни нес кучу минусов, начиная от того, что неприятности не обязательно должны ждать моего прихода и вполне могут прийти сами, заканчивая пониманием того, что я просто ничего не умею для реалий этого мира. Пусть пахание земли и выглядит задачей несложной, но есть у меня подозрение, что скрыта в ней целая куча нюансов, которые знает каждый деревенский мужик и которые совершенно непонятны городскому жителю 21 века, весь опыт работы с землей которого – это поездки на огород к бабушке. Идти к какому-нибудь лорду на службу, ну, допустим, но ведь это будет означать общение с такими же ребятами на службе лорда на постоянной основе, что однозначно выльется в мое раскрытие. Служивые люди, как и любое относительно замкнутое сообщество, обладают своими традициями, неписанными правилами и прочими заморочками, чужаку неизвестными. Разумеется, что-то получится свалить на я издалека, но ведь далеко не все. Да и этим самым далеком могут заинтересоваться. К тому же хрен его знает, какое там содержание у этих служивых лорда, да и каким бы ни было, идти к кому-либо, это автоматом получать начальника над головой, который может тебя послать идти в атаку первым, и не факт, что получится свинтить и соскочить. Так что не вариант, а что еще, какой-нибудь грузчик в городе, поскольку больше ни на что я не сгожусь. Все мое высшее образование тут, пустой звук. Нету тут ни микроэлектроники, ни компьютеров, ни машин, ни станков. Электричество и сантехники тоже явно не завезли, а мои куцые умения применения мужских рук в работе по дому, боюсь, совершенно не котируются по местным меркам. В итоге остается только умение считать, и то без местной символики. Я даже писарем вряд ли смогу куда-то устроиться, да и глупо это, когда у тебя есть натуральная магия, суперспособности, а твои силы реально растут с каждой битвой. Цифровые значения еще надо придумать, как привязать к наглядным примерам, но все равно в таком раскладе становиться гражданским как-то глупо.